Два покушения. 29 августа 1995 года Шеварднадзе чудом избежал смерти. Он направлялся на церемонию подписания Конституции во дворец молодежи на улице Руставели. Буквально рядом с автомобилем Шеварднадзе взорвали бомбу, заложенную в припаркованную во дворе Ниву. Шеварднадзе был ранен. Его доставили в ближайшую больницу. Чтобы избежать паники, журналистам не мешали работать. Фотографии главы Грузии в одной майке с порезами на лице, которого перевязывают врачи, обошли весь мир. «Даже такое дело, — сказал не утративший хладнокровие Шеварднадзе, — не могут сделать как следует. Многие грузины уверены, что к покушению на Шеварднадзе причастен тогдашний министр госбезопасности Грузии генерал-лейтенант Игорь Георгадзе. Считается, что на эту должность Георгадзе назначили по требованию Москвы. У него были хорошие контакты с командованием российских войск в Закавказье. Его отец, генерал Пальтелеймон Иванович Георгадзе, служил в пограничных войсках КГБ СССР. Игорь Георгадзе тоже начинал в Комитете госбезопасности. В независимой Грузии перед ним открылись новые возможности. Он стал начальником военной контрразведки, заместителем министра обороны, затем заместителем министра внутренних дел и, наконец, возглавил органы госбезопасности. После покушения на Шеварднадзе Игорь Георгадзе был снят с должности и исчез, что в глазах общественного мнения стало веским доказательством его причастности к попытке убить Эдуарда Амвросевича. В Грузии не сомневаются, что Георгадзе бежал на российскую военную базу в Азиане, откуда его на военном самолете вывезли в Россию. Несколько российских журналистов имели возможность взять у него интервью. Бывший генерал говорил очень самоуверенно: «Если бы я хотел убить Шеварднадзе, мы сейчас беседовали бы на его могиле. Я все-таки профессионал». 5 ноября 1995 года Шеварднадзе был избран президентом Грузии. Отряды Мхедриони были разоружены, Джабе Асилиани арестован. Во время Второй чеченской кампании Москва была недовольна, что в Тбилиси не хотели перекрывать грузино-чеченскую границу, пропускали чеченских боевиков и оружие. В Тбилиси отвечали: «В политике все делается на основах взаимности. Если сражаешься против сепаратизма у себя дома, не поддерживай сепаратистов на территории соседа. Если Россия послала танки и авиацию навести порядок в мятежной Чечне, почему грузины не вправе сделать то же в Абхазии? Если просите помочь в поиске чеченских террористов, почему укрываете человека, подозреваемого в организации террористического акта?» 9 февраля 1998 года Шеварднадзе во второй раз пытались убить. Нападавшие, явно профессионалы, обстреляли его машину из гранатометов и автоматического оружия. Вечером он покидал государственную канцелярию в одно и то же время, направляя свою резиденцию к Рцаниси. Один из террористов снимал все на видеокамеру. Президентский кортеж состоял из 9 машин. Президентский «Мерседес» шел в центре колонны. Снаряд, выпущенный из гранатомета, попал в капот «Мерседеса», подаренного немцами. Машину несколько раз развернуло на месте. Террористы были уверены, что Шеварднадзе мертв. Президента Грузии спасли профессионализм охранников и бронированный «Мерседес», подаренный немцами. Из развороченного «Мерседеса» выскочил начальник президентской охраны и вывел Шеварднадзе. Рядом остановились «Жигули» полицейского по имени Гарик Симонян. Президента усадили в «Жигули» и погнали по ночной дороге в сторону резиденции. Приехал министр внутренних дел. «Слава богу, что вы уцелели, Батона Эдуард», — сказал он. «Раз вы целы, значит, государственный переворот сорван». Шеварднадзе немедленно выступил по телевидению, рассказав о покушении на его жизнь. Сам президент считал, что его пытались убить те, кому не нравится, что нефть из Азербайджана пойдет в турецкие порты через территорию Грузии. Возможно, на него покушалась наркомафия. Через Грузию везли наркотики. Колоссальная проблема для республики. Шеварнадзе публично прошел проверку на употребление наркотиков, чтобы заставить сделать то же самое своих чиновников. Бывший начальник его охраны, полковник Эльдар Гагаладзе, был задержан на грузино-турецкой границе по обвинению в организации транзита наркотиков. Тбилисские парламентарии были уверены, что покушение организовали в России, которая никогда не смирится с независимостью Грузии, а некоторые российские средства массовой информации решили, что это покушение вовсе не настоящее. Никто Шеварнадзе убивать не собирался, это была политическая провокация. Тогдашний министр внутренних дел России, генерал армии Анатолий Сергеевич Куликов, предположил, что в нападении на Шеварнадзе участвовали чеченские боевики. Такой же версии придерживался тогдашний министр госбезопасности Грузии Джамал Гахакидзе. Он сказал, что теракт был запланирован на базе чеченского полевого командира Салмана Радоева. Тот сам сделал заявление. То, что произошло 9 февраля в Тбилиси, это не покушение и не теракт, а заранее спланированная боевая операция по уничтожению российского бандформирования в Грузии во главе с Шеварнадзе. Убийство Шеварнадзе должно было стать началом государственного переворота, которого ждала оппозиция. В операции участвовали 16 боевиков. 5 удалось поймать и посадить.